Глава шестая. Я так сжала ручку дверцы, что побелели костяшки пальцев. Левая нога до судорог давила туда, где находились бы тормоза, сидя я за рулем. Рикки чересчур резко бросила машину в поворот, рискованно подрезала многоколесную платформу и довела до истерики ее водилу, пока с черепашьей скоростью перестраивалась в левый ряд. Дальше больше. Так и не завершив маневр, она ударила по тормозам, машина завизжала шинами, пропуская встречную, едва различимую на горизонте. Кой черт меня дернул пустить ее за руль? Мы с Сарой Джейн настолько изучили дорогу до торгового центра, что четко укладывались в 7,5 минут, от двери до двери. Движение по знакомому маршруту больше напоминало полет управляемого реактивного снаряда. Мы просвистывали по узким переулкам, ювелирно вписываясь в повороты, поддавали газу, завидев вдали желтый светофор, чтобы успеть проскочить перекресток, и совершали финальный бросок через разбитую грунтовку на 100 км/ч. Рикки неуклюже развернула наш необъятный понтяк и вползла на магазинную парковку. Учитывая ее скромный водительский опыт, мы накинули на дорогу лишних четверть часа, но все равно умудрились опоздать к открытию на целых 10 минут. Если бы вела я, мы давно уже покончили бы с доброй половиной покупок и здорово на этом выгодали. Но дочь налюбоваться не могла на свеженькие водительские права, да и мне как-то лень было спорить. Когда угодно, только не сейчас. Не в это восхитительное субботнее утро, когда я вхожу под своды любимого магазина, впервые с тех пор, как умерла Сара Джейн, а сама я бросила курить и растолстела. Рикки, наконец, втиснулась между линиями разметки, со скрежетом затормозила у самого бордюра, заглушила двигатель и лихо выдернула ключ из зажигания. Автогонщица. «Приехали», — победоносно провозгласила она. «Теперь можешь дышать». Что я и сделала. Рикки и Джейсон, толкаясь и пересмеиваясь, помчались к помпезному строению из мрамора и стекла. Я поплелась следом, сгорбившись, втянув голову в плечи, силясь стать поменьше и понезаметней. Квазимода, в раскоряку крадущейся под темными сводами собора. Только бы не встретить старых знакомых. Не переживу насмешливых, притворно-сочувственных взглядов. Я мечтала оттянуть выход в свет до того момента, когда стрелка весов замрет на прежней отметке. Никакая сила не выгнала бы меня в торговый центр в нынешнем моем обличье, если бы не летний лагерь. Этим кровопийцам срочно понадобилась одежда для активного отдыха. Пока мы добирались, в секции одежды для летнего лагеря воцарилось форменное столпотворение. Здесь явно была замешана чья-то дьявольская воля. Детские лагеря по всей стране, видимо, специально рассылали списки необходимого с таким расчетом, чтобы все поголовно школьники нашего округа получили их в один и тот же день. Я затравленно оглядела толпу. Слава богу, пронесло ни одного знакомого лица. Покупатели бесцеремонно орудовали локтями, прокладывая себе путь в тесных проходах, набрасывались на прилавки, прогибающиеся под грудами товаров. Самые закаленные в боях мамаши сразу оккупировали примерочные кабинки, поторапливая своих чад и подавая им одну новую тряпку за другой. Наш черед настал неожиданно быстро, благодаря одной предприимчивой мамаше. Сначала она припиралась с дочерью, отстаивавшей свое право на самостоятельный выбор, а потом просто-напросто велела ей запереть дверь изнутри и выбраться на охоту за тряпьем через широкий просвет внизу кабинки. Джейсон, изнуренный 5-минутным ожиданием, метнулся к опустевшему загону, и в тот самый миг, когда девчонка выползла из кабинки с одной стороны, проскользнул внутрь с другой. «Джесси!» — яростно зашипела Рикки. «Сейчас не наша очередь, уже наша!» — спокойно ответил мой сын, сбросив кроссовки и торопливо стягивая джинсы. «Сильный всегда прав. Давай барахло, я примерю». «Мам, да сделай ты что-нибудь!» «Чей это мальчишка?» — отозвалась я. «Никогда прежде его не видела, но мне нравится ход его мыслей». И я передала сообщнику ворох маек и штанов. Все это Джейсон живо развесил поверху кабинки, чтобы окончательно застолбить права на завоеванную территорию. Что ж, об этом ребенке можно не тревожиться, не пропадет. Понадоблюсь — зови. Пойду еще покопаюсь на прилавках. Пока мне везло. Знакомые не попадались. Я ввинтилась в самую гущу рукопашной схватки, захваченной ритуальным безумием распродажи. Во всю длину прилавков разливалось море запаянных пакетов с одеждой, подобранной по размерам. Крохотные вещички с одного конца и громадные балахоны с другого подпирали золотую середину среднестатистических параметров. Места не хватало. Футболки, рубашки сыпались на пол. Загнанные продавцы выуживали их из-под ног. Покупатели с треском вскрывали пластиковые мешки и перетряхивали содержимое. Если оно их удовлетворяло, продавцы подавали им то же самое, но в герметичной упаковке. Над ровным гулом толпы то и дело взмывали пронзительные женские голоса. «Как тебе эта прелесть!» — верещала мамаша, точно флагами размахивая белыми майками. Через пять прилавков от нее дочка закатывала густо обмазанные тушью глаза. «Мам, только для лагеря. Не хочешь носить в городе — не надо». Перевод. «Это стоит меньше десятки». «Ради бога, покупай, но я не надену». И снова перевод. «Это же стоит меньше десятки». Снарядить Джейсона оказалось проще простого. Цвет, покрой, цена — он привал на все, лишь бы нализало и не сваливалось. «Отлично. Первым делом покончу с ним и с облегчением отправлю в зал игровых автоматов. Надеюсь, удастся выцарапать его оттуда, когда наступит время перекусить. Гамбургеры, картошка фри, тягучий шоколадный коктейль и какая-нибудь знакомая, которая обязательно застукает за этим занятием. Нет, все-таки заслон придумывал свои программы не для меня. Слишком многое приходится учитывать. Без конца от чего-то отказываться и одно заменять другим, да еще взвешиваться с утра до ночи и покупать горы разнообразных продуктов в микроскопических дозах. А сколько времени простаиваю у плиты, бог мой! Мне бы что-нибудь попроще, чтоб не раздумывать и не высчитывать калории на калькуляторе. Просто есть. Это верно. Конечно, что благодаря заслону Кэтлин сбавила добрых 20 килограммов. Но не вижу тут повода для самоуничижения. Да и сама она вовсе этим не кичится. В конце концов, сбросить даже 20 килограммов совсем несложно, если весишь больше 90. Нет. С заслоном покончено, теперь я уверовала в систему здорового питания. Заказала нам с Кэтлин по комплексу готовых блюд и наслаждаюсь преимуществами расфасованных полуфабрикатов. И прошу заметить, в первый же день похудела почти на килограмм. Долой сомнения, я на верном пути. Погруженная в эти приятные размышления, я пробивалась сквозь толпу, праздно скользя взглядом по изобилию товаров. И тут совсем рядом зазвенели девчоночьи голоса, из-за чего я вмиг покрылась омерзительным липким потом. «Рики, привет! В какой лагерь едешь?» Развернувшись всем телом, я кинулась вон на негнущихся ногах, расталкивая людей и почти не дыша. В голове пульсировала единственная мысль. «Сейчас кто-нибудь заметит меня, узнает, окликнет. Милосердный Боже, ведь придется остановиться и вступить в непринужденную беседу». Подружки окружили Рики, хохоча и треща, словно стайка сорок. Прикрывшись очередной охапкой барахла для Джейсона, я прошмыгнула к примерочной кабине. У дверцы, клокоча праведным гневом, топтались обойденные моим отпрыском мамаша с дочкой. Я подсунула Джейсону ворох одежды и забрала отвергнутое тряпье. Мамаша смерила меня ненавидящим взглядом, сверкая ядовито-зелеными контактными линзами, как оборотень в ночи. Она явно злоупотребляла солнечными пляжами. Цветом кожи напоминала залежавшийся в холодильнике шоколад. Узнаю этот заскорузлый мичиганский загар. Небось, круглый год жарится на солнце. На Рождество мчит в Мексику, зиму коротает во Флориде, весну в Калифорнии. Я бы и сама так не прочь. Да вот беда, купальник. Если не перестану безудержно расти вширь, для отдыха мне останется лишь один курорт — Аляска. Между тем загорелая дама двинулась в наступление. «Вообще-то мы первыми заняли эту кабинку». Она поджала тонкие губы. «Разве?» Излучая младенческую невинность, я постучала в дверцу. «Джейсон, ты влез в чужую кабинку?» «Что ты, мама?» — с готовностью отозвался мой юный подельник. «Она была пустая. Вот видите, она была пустая». Я обезоруживающе улыбнулась. От беспомощного бешенства у соперницы сквозь густой загар проступили багровые пятна. Не признаваться же ей, что сама заперла кабинку. Выходит, мы с Джейсоном обобрали вора. Может, это не вполне порядочно, зато безопасно. Ваш сын скоро выйдет? У меня еще и дочь имеется. Ей тоже надо кое-что примерить. Задохнувшись от гнева, загорелая особа сгребла в охапку дочурку и рванула в другую очередь. Джейсон уже примерял последние шорты. Пора мне самой применить небольшую военную хитрость. Оставайся в кабинке, Джейс. Дождись Рикки. А не то у нас отобьют это место. Рокировку мы провернули виртуозно. Освобожденный сын, побрякивая мелочью, смылся к игровым автоматам, а я занялась дочерью. В минуту передышки я цепко охватила взглядом помещение и рассчитала оптимальный маршрут между достойными внимания прилавками. Сердце оживленно колотилось, согретое давно забытым энтузиазмом приобретательства. Громадный торговый зал работал как мощная, хорошо отлаженная машина. Идеальный порядок, четкость и ритм. Ясно выделялись начало процесса, кульминация и финал. Вам нужна такая-то вещь, вы находите ее, меряете и покупаете. Почему бы и всю свою жизнь не выстроить по такому же четкому плану? Сару Джейн всегда раздражала моя ненависть к мыльным операм, и к дневным, и к полуночным, а равно ко всякого рода мини-сериалам. Я обычно готова расколотить телевизор, если сюжетные линии обрываются на полпути и спутываются в безобразный клубок. И вообще, что бы я ни делала, мной всегда властно заправляет неприязнь к несвязанным нитям и нерасставленным точкам над «и». Я, например, ни за что не стану читать трилогию, если под рукой нет всех трех томов. Точно так же без твердых гарантий благополучного исхода никогда не рискну приступить к какому-нибудь делу. С самого раннего возраста, сколько помню себя, я твердо знала, что выйду замуж за преуспевающего супермена, что у меня будет настоящая стопроцентная американская семья. Как на картинке. Вот мама, вот папа, а вот двое чудесных детей. Правда, Рикки нарушила это идеальное построение. Я-то не сомневалась, что первым родится мальчик. Сара Джейн безапелляционно утверждала, что я одержима порядком и помешана на правильности, якобы потому, что выросла без матери. Чушь. По-моему, это не детский комплекс, а Божье благословение. Я прокладывала свой заранее рассчитанный маршрут по торговому залу, методично расталкивая людей и протискиваясь к нужным прилавкам. На этикетке даже не смотрела. Размер своей дочери узнаю с завязанными глазами. И плевать, какой цифрой или буквой его вздумал обозначить производитель. Шестерка, восьмерка, М или С, малый или нормальный. Я не тратила время на бессмысленное их изучение. Просто сгребала одну вещь за другой. Заранее знала, что именно безукоризненно подойдет к узким плечам, а что к округляющимся бедрам Рикки. Господи, как я истосковалась по всему этому. Я буквально воскресала в разгоряченной магазинной толпе в этой лихорадке охоты за новым тряпьем. Дразнящий запах хлопчатобумажной ткани распалял мои инстинкты не меньше, чем горячая кровь жертвы будоражит хищника. Пальцы трепетали, ощупывая каждый узелок на шершавом льняном полотне. Уши вставали торчком, ловя порхающие между продавцами обрывки фраз и жужжание кассовых аппаратов. «Это мой мир. Здесь я как дома». Но когда же вернется стройность, без которой мне нет входа в этот Эдем? Мало-помалу воодушевление сменилось усталостью, даже колени подогнулись. Пришлось навалиться на монументальную гору камуфляжных безрукавок, чтобы не упасть под ноги равнодушной толпы. «Простите, нельзя ли отойти? Вы закрываете товар». До жути знакомый прокуренный голос. «Ивонна Розин, моя давняя приятельница по клубу книголюбов, 40 лет, а параметры как у школьницы. Волосы у меня на загривке встали дыбом. Нелепо вывернув шею в другую сторону и бормоча извинения, я бочком двинулась прочь. Извините, уже ухожу. Здесь самый маленький размер». Еле-еле доковыляв до нашей кабинки, я выгрузила на руки дочери кучу одежды и нервно приказала пошевеливаться. Из магазина будто разом выкачали весь воздух. Я задыхалась, бессильно привалившись к дверце. В голове взрывались алые вспышки в ритме грохочущего на весь зал рок-н-ролла и возбужденных возгласов покупателей. Набравшись духу, я подняла глаза. Ивонна шуровала на прилавке, по уши зарывшись в разворошенную кипу без рукавок. Она не узнала меня. Еще раз поторопив Рикки, я оторвалась от спасительной кабинки и пристроилась в хвост очереди в кассу. Очередь казалась бесконечной и почти не двигалась. Я стояла на всеобщем обозрении, как живая мишень. «Любуйтесь все! Вот она, Барбара Аверс, в своем новом теле!» Две смутно знакомые бабы уже посматривали на меня искоса, перешептываясь и кивая в мою сторону. Спорят, я это или не я? Ради всего святого, не узнавайте меня. Отвернувшись, я уткнулась взглядом в двух юных продавщиц. Девицы чавкали жвачкой и сплетничали в полный голос, а попутно с прохладцей освобождали вещи от булавок и ярлыков, устремив все свои духовные и физические силы на одно — как бы не сломать длиннейшие кроваво-красные когти. Перед глазами вдруг все поплыло и закачалось. Реальность ускользала, точно дурной сон. Я старалась зацепиться за болтовню продавщиц, но лишь выхватывала отдельные возгласы. «Так-то, вообрази!» А тут он... Лишенные смысла слова тонули в общем гуле. «Крепись, Барбара, ты справишься!» Конца моей пытки не предвиделось. «Подлые бабы! Ведь простаивают в очереди по полчаса. Неужели трудно заранее собрать чеки или откопать кредитку на дне сумочки?» «Так нет. До последней минуты витают в облаках, а лихорадочную деятельность развивают уже возле кассы, когда все упаковано и остается лишь расплатиться. Только не вздумай зарычать». Подоспела Рикки. Я втолкнула ее в очередь, сунула в руки кредитку и позорно сбежала. В тихой, прохладной наружной галерее я рухнула на скамейку. Неудивительно, что меня шатает, и перед глазами пелена. Всю ночь не сомкнула глаз. Слишком перенервничала из-за предстоящего шопинга. Это, черт возьми, мой торговый центр. Едва был вырыт котлован и заложен первый камень, мы с Сарой Джейн ежедневно приезжали полюбоваться, как растут его мраморные стены. А уж после открытия не упустили ни единой возможности заглянуть сюда. На этой страсти к покупкам мое неблагодарное семейство выигрывало больше меня самой. Я ни разу не выходила из магазина без подарков. Но сколько жестоких насмешек мне пришлось от них претерпеть. Еще бы! Такое тупое, бездуховное увлечение. Как-то раз за ужином я невзначай бронила. Сара Джейн тут шепнула мне кое-что. Фирма Стэнфорда получила заказ на строительство огромного футбольного стадиона. Всего в 15 минутах от нашего дома. И представьте, чикагские медведи будут тренироваться именно там. Джейсон и Фрэнклин едва не свихнулись от счастья. Выскочили из-за стола и давай скакать и вопить, дубасить друг друга по спине и выбрасывать над головой растопыренные пальцы. Пару минут я милостиво созерцала этот дикий танец, потом хладнокровно остудила их пыл. Шутка. Но теперь вы, надеюсь, понимаете, что значит для меня этот торговый центр. Не скажу, чтобы они с восторгом восприняли этот урок. Но вышучивать меня прекратили. Целых 7 лет я прилежно посещала магазин не реже 3 раз в неделю. Если случалось нарушить этот режим, во мне тут же просыпалась кидающаяся на людей стерва. Ни одна достойная внимания вещица не прошла мимо меня. Менеджеры всех отделов записывали и зубрили наизусть мой размер, цветовые пристрастия, излюбленные торговые марки, последние приобретения и мечты. Телефон трезвонил едва ли не через день. «Миссис Аверс, у меня для вас исключительная вещь. Миссис Аверс, поступила та самая модель от Анны Клейн. Я придержу ее до завтра». Но я слишком радикально изменилась и слишком долго обходила свой магазин стороной. Перспектива очутиться в великолепии его галерей эдаким плевком на мраморном полу всю ночь отгоняла от меня сон. Около 2, извертевшись на сбитых простынях, я сдалась. вылезла из кровати, спустилась на кухню и выискала в холодильнике засохшие объедки позавчерашней пиццы. И даже не стала разогревать ее. Просто уселась перед телевизором и просмотрела 57-ю серию «Обманутой жены», поглощая заледеневшие ломтики колбасы и липкие нити плавленного сыра. Программа ночного вещания глубоко вдохновила меня. Я преисполнилась искреннего сочувствия к брошенной супруге и всем сердцем уверовала в чуткость внешне нелюдимого соседа. Правда, досаждал неохватный бюст наивной юной героини. Поначалу все во мне взбунтовалось. Слишком уж красноречивое было зрелище. Вот во что превращает меня пожираемая в данный момент пицца. Но остановиться, не подобрав с блюда последнюю крошку теста, и не пыталась. И вот теперь я сидела на скамейке, квашня квашней, борясь с дурнотой. Сверкающие витрины двоились и качались перед глазами. Перед табачным киоском возвышалась подставка со свежими газетами, и я попыталась вчитаться в аршинные заголовки. «Наркокороль арестован по обвинению в гибели коммерсанта». Кэмерон никогда бы не пустил на передовицу шрифт такой величины. Любопытно, глубоко ли Мак увяз во всей этой истории? На днях я встретила его во время утренней прогулки. Он покорно вышагивал положенные круги вокруг дома и пригласила выпить кофе. София окружила гостя нежнейшей заботой. Подливала кофе, угощала рулетами с джемом. Она ценила мужчин с хорошим аппетитом. Мак оказался прирожденным рассказчиком, ну а я любительницей послушать. Он кормил меня байками о месяцах, проведенных вместе с Кэмероном во Вьетнаме, и в лицах представлял весь криминальный бомонд Феникса. Не утерпев, я спросила, кого он приехал хоронить в Чикаго. «Хороший человек», — сдержанно пояснил Мак. «Мелкооптовый торговец погиб от передозировки». Было очевидно, насколько мучительно для Мака обсуждать эту тему. Уж я-то, как никто другой, понимала, каково терять друга. Тошнота слегка отпустила, я осмотрелась. Наискось от меня в бутике Роксаны висели трикотажные платья в резинку, длинные, элегантно простые, нежных постельных тонов. Долговязые манекены смотрели с них великолепно, аппетитное фруктовое мороженое на длинной палочке. Мои цвета, мой стиль — все мое, как на заказ, только 2 месяца и 14 килограммов тому назад. Я обожала модели от Роксаны. Одевалась у нее с ног до головы, подбирая целые ансамбли. Она особенно умела позаботиться о клиентках, предусматривала все, вплоть до пепельниц примерочных. Пепельница мне больше ни к чему, как и сама Роксана. Очутиться между зеркальными стенами ее просторной примерочной кабинки — зрелище не для слабонервных. Роксана твердо придерживается священного принципа не одевать женщин хоть с намеком на грудь и ляжки. Продает она почти исключительно модели от Алайи. А его сексуальные одеяния специально шьются с таким расчетом, чтобы льнуть к телу, обволакивать его, плотно охватывать зад, словно жадная мужская ладонь. «Не вздумайте пукнуть в моей одежде, подол заходит ходуном», — говаривала бывало Роксана, посасывая Честерфильд через антикварный золотой мундштук и порочно кривя уголки губ. — Если баба желает у меня одеваться, пускай сперва избавится от жопы и втянет живот. Я содрогнулась. Обильный пот струился по шее и спине. Виски сжало тисками, и отдаленный гул торгового зала пробивался, как через вату. В магазинчике «Спортивный трикотаж» по соседству с Роксаной качались на вешалках костюмы, в которые я вообще-то еще могла бы влезть. Я попыталась трезво оценить достоинства цельнокроенных, блекло-лиловых фуфаек, скомпонованных в тон с носками и эластичной головной повязкой. В понедельник мы с Кэтлин приступаем к тренировкам по системе «Наутилус». А мне и надеть нечего. «Сгодится любое старье», — убеждал нас инструктор на вводном теоретическом занятии. «Но я попросту не влезу в действительно старое старье. Придется обзавестись новым, боже мой». Я закачалась, Уши заложило от высокого пронзительного писка. Таким тоскливым воем захлебывается больничный монитор, когда пациент переходит в мир иной. Сложившись пополам, словно от удара под дых, я уронила голову между коленей. Испуганный голос Рикки выдернул меня обратно в жизнь. «Мама!» Прохладная ладонь коснулась моей взмокшей шеи. «Что с тобой? Позвать кого-нибудь?» Я попыталась глотнуть воздуха и выдавила, едва шевеля непокорным языком. «Все в порядке, мне бы воды. Сейчас принесу. Ты только посиди здесь, не вставай, я мигом». Дурнота нехотя отступила, и я осмелилась разогнуться. Рикки вложила в мои вялые пальцы бумажный стаканчик и присела на краешек скамейки, напряженно следя, как я прихлебываю воду. «Не волнуйся, милая, все хорошо. Слегка подташнивает только и всего. Здесь слишком душно. Хочешь домой?» «Неплохая мысль. Сейчас найду Джейсона». Я забралась на заднее сиденье Понтиака и растеклась по нему, запрокинув голову. Давно настало время ланча. Оголодавший Джейсон совсем достал Рикки своим нытьем, и она свернула к Макдональдсу. Я не протестовала. В последнее время мое предубеждение против несъедобных отбросов из забегаловок как-то поутихло, и не мудрено. Я ведь пройти не могла мимо всего жареного, сладкого или острого. Но на сей раз, приподняв чугунные веки и окинув меню туманным взором умирающей, я не ощутила тяги ни к чему. Похоже, это грипп. А что, если удастся проваляться в постели в жару и бреду достаточно долго, чтобы сбросить вес? Через полчаса Рикки кое-как загнала машину в гараж, выгребла из салона пакеты с покупками и вместе с Джейсоном поволокла их в дом. Я отстала. Повсюду вдоль стен гаража громоздились кипы свежеотпечатанных рекламных плакатов. Сверху ярко-синие рубленные буквы объявляли «Фрэнклин Аверс». Под ними крупным планом сдержанно улыбалось во всю ширь плаката его «Надежное честное лицо». «Скроен для руководства». Это уже внизу, под волевым подбородком. «Скроен» — здесь ключевое слово. «Увидишь, Барбара, оно добудет мне победу», — разъяснял Фрэнклин в те дни, когда еще снисходил до общения со мной. «Только глянь на моего соперника, на этого курца. Замшелый старый пень. Как он одет, как держится. Сама расхлябанность. Про него уж точно можно сказать, что он скроен кое-как. А в моей компании все идеально пригнано и работает, как часы». Пронзительные глаза Фрэнклина в упор смотрели на меня с плаката. «Интересный мужчина, спорить нечего. И с каждым годом становится все интереснее. Не удивлюсь, если мой муж, подобно Дориану Грею, прячет в каком-нибудь пыльном чулане уродливый портрет, стареющий вместо него. Я страдала и маялась, стоило лишь вспомнить о Фрэнклине. Забыть бы раз и навсегда, с какой безнадежностью с некоторых пор он смотрит на меня. Впрочем, нет, это даже не безнадежность, это пустота. Словно он дал зарок вообще не замечать меня, пока не вернусь в нормальную форму. Еще до свадьбы, обмениваясь брачными клятвами, мы вполне могли пообещать друг другу. Я, Фрэнклин Аверс, никогда не буду курить сигары и болтать в кинозале. А я, Барбара Марлоу, облицую для тебя ванную зеркалами и до гробовой доски сохраню свой девичий вес. Господь свидетель, я искренне верила, что исполню свое обещание. В никотиновом дыму оно представлялось таким простым. «Фрэнклин, Фрэнклин», — виновата, — попеняла я, вглядываясь в красивое лицо, скроенное для руководства. «Ну почему тебе не досталось любимой толстой матери? Почему только ненавистная?» Плакат хранил свою тайну. Я подобрала за детьми пустые пакеты из Макдональдса, подъела остатки картофеля и огрызки от гамбургеров. «Раз у меня грипп, жар и все такое прочее, скоро эти лишние калории выгорят дотла. От них и тени не останется». Так какого черта мучить себя запретами?